605. Гуру. Буду о силе твердить, пока сила не станет достоянием духа. Пусть каждая победа будет ручательством новой, а кажущееся поражение — преддверием еще большей победы. Не знает поражение, идущий с владыкой. Временные ущербы и успехи врагов служат лишь упором для уявления еще большей силы духа, еще большей твердости, стойкости и мужества. Нам служит все, и все, что за нас, и все, что против, силы свои приумножить. Нет обстоятельств противных. Все силы, и темные, и светлые, поставлены на служение победителю жизни.